растянулся на ковре, подбросил в печку полено. Сейчас войдет мэтр Флери, скромно торжествующий и еще более самоуверенный, чем обычно. Он будет вспоминать знаменитые процессы перед ослепленными его парижским блеском провинциалочками, а те, немного осоловев, обратят за десертом свои масляные под воздействием легких винных паров взгляды в сторону юного стажера, вежливого и молчаливого, то есть в сторону самого Симона. «По-моему, тут вам обеспечен успех», — шепнет ему на ухо мэтр Флери и, конечно, укажет на самую пожилую из дам. Они уже выезжали вместе, но назойливые намеки знаменитого адвоката никогда не заводили их слишком далеко. Его предчувствия оправдались, только обед получился ужасно веселый. Пожалуй, никогда еще он так не веселился, говорил без умолку, перебивал адвоката и очаровал всех присутствующих дам. Перед самым обедом мэтр Флери вручил ему письмо, которое Савеню Клебер переслали в Руан. Письмо было от Поль. Он держал руку в кармане, чувствовал письмо под пальцами и улыбался от счастья. Болтая с дамами, он старался припомнить в точности письмо, медленно, слово за словом, восстанавливал его в памяти. «Миленький мой Симон», она всегда так его называла, «ваше письмо звучит ужасно грустно. Я не стою такой грусти. Впрочем, я скучала без вас и сама уже не очень знаю, что происходит». И она снова написала его имя Симон и добавила еще два чудесных слова: «Возвращайтесь скорее». Он и возвратится немедленно, как только кончится обед, понесется в Париж, поглядит на ее окна, возможно, встретит ее. В 2 часа он уже был перед домом Поль, не в силах тронуться с места. Через 30 минут подъехала машина, Поль вышла одна. Он, не шевелясь, смотрел, как она пересекла улицу, помахала рукой вслед уезжавшей машине. Он не мог тронуться с места. Это была Поль. Он любил ее, и он прислушивался к этой любви, которая окликала Поль, догоняла ее, говорила с ней. Он слушал ее, не шевелясь, испуганный, без мыслей, чувствуя только боль. Глава 9. Озеро в Булонском лесу лежало перед ними в хмуром солнечном свете, льдисто-холодное. Какой-то гребец, представитель той странной породы людей, которые тренируются каждый божий день, надеясь сохранить свою спортивную форму, хотя вряд ли кто-нибудь может ее оценить, настолько безлика их внешность, так или иначе, гребец огромными усилиями старался воскресить ушедшее лето. Его весло вздымало сноп воды, сверкающей серебристой, почти неуместный сейчас, когда из-за скованных холодом деревьев уже проглядывала зимняя печаль. Поль смотрела, как он, наморщив лоб, орудует веслом в своей байдарке. Он пройдет вокруг острова, вернется усталый, довольный собою. И в этом упорном каждодневном кружении ей открывалось нечто символическое. Симон молча сидел рядом. Он ждал. Она посмотрела на него и улыбнулась. Он тоже взглянул на нее, но не ответил на улыбку. Ничего не было общего между той Поль, ради которой он мчался вчера вечером из Руана в Париж, между Поль, отдающейся, какую он ее мысленно представлял себе, ногой покорной, как вчерашняя дорога, и вот этой Поль, спокойной, вряд ли даже обрадованной встречей, дремлющей сейчас рядом на железном стуле среди этого приевшегося пейзажа. Он был разочарован и, нарочно перетолковывая свое разочарование, решил, что уже не любит ее.